Часть третья. Столкновение. Глава девятая. Дом на Елисейских полях. Поезд, доставивший Мелани в Париж, совсем не походил на Средиземноморский экспресс. Это был обыкновенный состав, обеспечивавший относительный комфорт в первом классе. Можно скоротать ночь. Тем не менее, девушка уснула крепким юношеским сном и выспалась гораздо лучше, чем в роскошном спальном вагоне. Ведь там она даже не разобрала постель. Ей не нравилось только одно — необходимость снова ехать в том дорожном костюме, в котором она была в свою брачную ночь. Зато она прикрепила на шляпку густую каштановую вуаль, скрывавшую не только лицо, но и волосы. Ее соседями по купе были двое, пожилая пара, которая, уважая явное желание молодой дамы побыть в одиночестве, старалась с ней не заговаривать. К тому же соседи сошли уже в Лионе. Пьер Бо ехал, разумеется, в том же поезде. Но, стараясь, чтобы их не заметили вместе, он простился с Мелани, когда сажал ее в вагон, пообещав не оставить ее по приезде в случае, если Оливье Дербле не получит или не поймет телеграммы. Устроился он отдельно от нее. Но, невзирая на эту негласную опеку, Мелани чувствовала некоторую растерянность, когда вышла в 9 утра на перрон Парижского вокзала. Там было много народу, а у нее не хватало рук для своего багажа. Правда, быстро подвернулся носильщик. А потом, оглянувшись, она увидела Пьера, который, беседуя со служащим в фуражке с галунами, не спускал с нее глаз. Девушка улыбнулась ему, помахала рукой и зашагала за человеком в синей блузе. Чем больше она вглядывалась в толпу, тем сильнее тревожилась. Вдруг Дербле не получил телеграмму, вдруг его не было на месте или телеграмма опоздала. Как ей тогда быть? Мелани знала одно. К матери она ни ногой. Вот он. Дербле стоял у ограды перрона, засунув руки в карманы длинного английского пальто из серого драпа с поднятым до ушей воротником. Прищурившись, он всматривался в поток людей, извергнутый поездом, в поисках знакомого лица. Куда подевались его обычная холодность, невозмутимость? Выходит, и он умеет беспокоиться. Мелани бросилась к нему. «Слава Богу, вы здесь! Вы не представляете, какое это облегчение!» Он грубо схватил ее за плечи, вгляделся ей в лицо, раздраженный вуалью. «Так это вправду вы? Телеграмма чуть не свела меня с ума. Кроме вас я других Мелани не знаю, утверждая ведь, что вы погибли». Вместо ответа она приподняла вуаль, показав ему лицо. Он с огромным облегчением перевел дух и уронил руки, словно мигом лишился сил. «Ничего не понимаю в этой истории. Но все равно, слава Богу, что вы живы и что сообразили позвать меня. Деловой человек, образчик флегматичности, Дербле был крайне взволнован. Мелани одарила его ласковой улыбкой. Хотя она убедилась в его преданности, в его способность испытывать какие-либо чувства, ей раньше было трудно поверить. «Мне стыдно в этом признаться, но я совершенно не доверяю своей матери», — сказала она, опуская нежную дымку на лицо. «Где сейчас дядя? Я не знаю. Вот и вспомнила, что вы говорили на этом самом вокзале, что разрешаете устроиться в дедушкином особняке». «Прежде чем приехать сюда, я предупредил Сомса. Как не мучили меня сомнения. Дом к вашим услугам. С удовольствием вас туда доставлю. Идемте отсюда скорее. У вас есть багаж?» «Он у носильщика. Но я привезла только то, с чем садилась, в Средиземноморский экспресс. Вы быстро обзаведетесь всем необходимым. Не забывайте, вы богаты». Он подвел девушку к своему автомобилю, припаркованному во дворе вокзала, и она с облегчением вздохнула, снова наслаждаясь бархатным удобством элегантного купе, запахом лаванды и английского табака. Был последний день апреля, еще холодный, промозглый. Париж заволокло моросящим дождем, который с туманом, окутавшим здание, заморозил Мелани до костей. Замок Сен-Север с его солнцем и цветами, не говоря о сердечности его обитателей, казался ей сейчас далекими, как Китай. Оливье Дербле постарался усадить ее поудобнее, укутал ноги одеялом. «У нас уже неделю стоит ужасная погода, прямо-таки возвращение зимы», — объяснил он. «Мне не терпится засыпать вас вопросами, но я вижу, как вы устали». «Ничего, я выспалась, но страшно проголодалась». Дербле встретил это признание редкой для него улыбкой, ведь любая дама из приличного общества сочла бы это вульгарностью. Голод был равносилен болезни, свойственной презренному простонародью, и заявлять о нем было почти неприлично. «Это мы скоро исправим. Голод глух, поэтому повременю с разговорами. Не буду вам мешать снова открывать для себя Париж». К удивлению путешественницы, город даже в плохую погоду имел праздничный вид. Общественные здания были украшены французскими и английскими флагами. Вдоль главных городских артерий были развешаны длинные трехцветные гирлянды. На каждом трамвае и омнибусе красовалась маленькая эмблема Франко-Английского союза, и даже в воздухе угадывался запах лондонского тумана. «Почему столько флагов?» — спросила Мелани. «Сегодня же не 14 июля». Примечание. 14 июля, или День взятия Бастилии, французский национальный праздник, посвященный Великой Французской революции. Конец примечания. «Нет, но завтра прибывает с официальным визитом король Великобритании. Французы обожали его, когда он был принцем Уэльским, а теперь видят в нем только монарха коварного Альбиона и не могут простить ему фашотский кризис». Примечание. Конфликт между Великобританией и Францией в 1898 году, вызванный борьбой за господство в Африке. Название получил от населенного пункта Фашода, современный южно-суданский кодок, на Верхнем Ниле, сначала захваченного отрядом французского майора Маршана. Примечание переводчика. Конец примечания. «Вот правительство и надеется подогреть таким способом наш энтузиазм. Вы еще не видели Елисейские поля? Вот где сине-бело-красное буйство. Но где вы пропадали? Раз настолько не в курсе событий, не удержался он от вопроса». Теперь улыбнулась Мелани. «В раю, или почти что, в провансальском замке. Мужайтесь. После насыщения я вам все расскажу. Или почти все», — оговорилась она, решив хранить тайну своей близости с Антуаном. Стоило Мелани появиться на пороге, как сугубо британская невозмутимость старого Сомса растаяла, как снег на солнце. Он разрыдался. «Значит, это не наваждение?» — воскликнул дворецкий. «Вы живы, мадемуазель Мелани! Но зачем было внушать нам мысль о вашей...» «О, я не в силах даже мысленно произнести это слово». «И не нужно, Сомс», — подхватил Дербле. «Она жива, это главное. Правда, умирает с голоду. Я все приготовил в зимнем саду». Спустя короткое мгновение, догадавшись пригласить Оливье Дербле разделить с ней трапезу, Мелани принялась поглощать густой и жирный шоколад со взбитыми сливками, запросто обмакивая в него хрустящие, восхитительно воздушные круассаны с маслом. Это были творения Эрнестины или мадам Дюруа, как ее величали с тех пор, как она вступила во владение домашними припасами. Как ни умолял Оливье не увольняться замечательного шеф-повара, с которым старый де Премартель так носился, тот заявил, что не способен бездельничать при потухшей печи. «Праздность развращает», — заявил привередливый кудесник, вернул колпак и фартук и принял приглашение замка Лекен в Брюсселе. Многие в доме последовали его примеру, особенно из молодежи. Однако сердечная преданность оставшихся оказалась сильнее любых испытаний. Дербле не составило труда взять с них обещание помалкивать о чудесном возвращении Мелани. «Если позволите», — сказал Сомс, выражая их общее мнение, «все мы решили уволиться, если маркизу де Варену придет блажь здесь поселиться. Его репутация крайне сомнительна среди домашней прислуги». Дворецкий вернулся к своим обязанностям, а Мелани, закончив завтрак, позволила Оливье закурить, если ему так хочется, и, удобно устроившись в плетеном кресле, обтянутом двойным критоном в цветочек, приступила к рассказу о своем брачном приключении. Дербле слушал ее, не перебивая и без малейших признаков волнения. Прячась под огромными листьями аспидистры, в тень которых он задвинул свое кресло, молодой человек казался неподвижным. Бесстрастное лицо с полуприкрытыми глазами напоминало лик статуи. Он как будто старался, чтобы Мелани забыла о его присутствии, и она была признательна ему за это. Такая сдержанность помогала ей чувствовать себя свободнее. «Иными словами, господин Лоран спас мне жизнь», — заключила она. «Если бы не внезапное сообщение, что поездка в Париж с целью помочь мне может стоить жизни ему самому, я бы ни за что сюда не вернулась. И позволили бы преступнику унаследовать богатство, на которое он не имеет никакого права, не говоря об опасности, которой подвергнется из-за его алчности ваш дядя. Скажу вам начистоту, мадам, я не узнаю внучку вашего деда». В его глазах было еще что-то, кроме ярости и осуждения, еще недоступное пониманию Мелани. «Где вам меня узнать?» — пробормотала она печально. «Мы чужие друг другу. Понять, что я пережила в том доме, где чувствовала себя вправе быть собой. Не подумайте, что я защищаюсь», — заторопилась она, видя его жест, имевший целью ее перебить. «Вы только представьте! Со времени смерти моего отца, единственным, кому я была небезразлична, остался дедушка. К несчастью, мы с ним слишком поздно познакомились по-настоящему. До нашего совместного морского путешествия он оставался для меня грозной и темной силой, чем-то вроде стареющего Людовика XIV, перед которым по условленным датам мне полагалось делать реверансы. Я-то думал, что вы его любили. Любила. И очень сильно, как раз потому, что поздно, слишком поздно обрела его. А сейчас позвольте мне ненадолго заняться собой. Естественно. Мадам Дюруа приготовила для вас комнату вашей бабушки. Он вылез, наконец, из своей зеленой берлоги и подал ей руку. Простите, если я задел ваши чувства. Моя резкость вызвана только избытком преданности. К тому же, признаюсь, я всегда ненавидел маркиза де Варена. Вошла гувернантка с докладом, что ванна для Мелани готова. Дербле обернулся к ней. «Будьте так любезны. Снимите с нашей пропащей мерку и сообщите мне ее размеры». «Я как раз собиралась вам это предложить, месье Оливье. Госпоже почти нечего надеть, не считая украшений». «Доверьтесь мне», — сказал Дербле Мелани, Я обо всем позабочусь. Теперь я вас оставлю, но вечером приду опять. Вы поужинаете со мной? Благодарю, но не сегодня. Кстати, вечером я приведу человека, который может оказаться для вас очень полезным. На счастье, маркиз все еще в Италии возглавляет поиски. Но скоро он вернется. А мой дядя? Мне так хочется с ним увидеться. Увы, ваш дядя в Египте. Я пытался его уведомить телеграммами, разосланными в разные гостиницы. До вечера. Комната дорогой бабушки, сохранившая в неприкосновенности стиль ее молодости, непременно понравилась бы императрице Евгении. Но Мелани сперва почувствовала себя там неуютно, стала задыхаться. Приняв ванну, девушка попала в эту шкатулку из стесненного розового бархата, усланную разноцветными коврами, уставленную креслами с мягкой обивкой, заваленную подушками, всю в кисточках, позументе. Главное место занимала огромная кровать из черного дерева с бронзовыми инкрустациями, на которой тщедушный Элоди де Пре-Мартель бывала, наверное, одинока, когда с ней не делил ложе ее великан-муж. Хозяйка этой комнаты была, видимо, отъявленной мерзлячкой, нигде не способной согреться. Но эту особенность своей бабки Мелани знала. Вечно та укрывалась накидками, шалями из великолепного кашемира, обладая их обширной коллекцией. Одним из предметов, принадлежавших к этой коллекции, Эрнестина накрыла плечи Мелани, кое-как обрядив ее в серое шелковое платье и использовав немало лент, чтобы Мелани было удобно. Она была гораздо выше ростом и далеко не такой тощей, как ее бабка. С длиной платья умелая служанка справилась, приспособив для этого гофрированный муслиновый валан от другого туалета. Получилось довольно мило, но, глядя на себя в огромное зеркало Сише в гардеробной, Мелани не могла не задуматься, будет ли она когда-нибудь носить платье, пошитые для нее самой с учетом ее вкуса. Ответ напрашивался утвердительный. Оливье Дербле перед уходом обещал обновить ее гардероб. Теперь оставалось дождаться результата. По ее просьбе Сомс проводил ее в дедушкин кабинет, где находился один из телефонных аппаратов. Другой стоял в вестибюле. Мелани никогда еще не пользовалась этим приспособлением, и дворецкий вызвался ей помочь. Она дала ему клочок бумаги с записанным Пьером Бо парижским номером Антуана. Но напрасно старый дворецкий упрашивал невидимую телефонистку соединять еще и еще. Ответа на том конце не было. «Придется смириться с очевидным, мадемуазель Мелани. Там никого нет. Попробуем позже», — решила упрямиться, начиная тревожиться. Пометуя рассказ Пьера Бо, попросила Сомса найти телефонный номер газеты «Матен» и спросить господина Лартига. Ее опять ждало разочарование. Журналиста не оказалось в Париже. Мысль, что тот, возможно, отправился на озеро Комо, немного приободрила Мелани. Если так, то он видел Антуана, а значит, ее любимый еще не пал под ударами своих врагов. Для большей уверенности она попросила свежие даже вчерашние газеты. Но как она их не исследовала, самого страшного так и не нашла. Сообщения о смерти известного художника в них не было. Газеты твердили о скором, уже завтра, 1 мая, прибытии Эдуарда VII на железнодорожный вокзал Булонский лес. Девушка с аппетитом пообедала в компании хрустальных нимф в зимнем саду. Большую столовую она отвергла. Там все слишком напоминало о дедушке. Одиночество ей скрасило чтение «Фигаро», подставкой для которой послужил графин. Она подсмотрела эту манеру у Антуана, который поступал так в дурном расположении духа, когда не желал заводить застольную беседу. Ее внимание привлекло пространное описание королевской яхты «Виктория и Альберт», на которой новый английский монарх с 1 апреля бороздил Средиземное море вместе со своей обычной свитой, в которую не входил министр иностранных дел. Король предпочел ему лорда Хардинга, хорошего дипломата и образцового светского льва. Прочла она и о том, что президент Лубе и министр иностранных дел де Классе решили, вопреки всему, сыграть на былой, до коронации, популярности Эдуарда среди французов и заложить вместе с ним фундамент сердечного согласия между двумя державами, которое до сих пор, в эпоху нескончаемого правления его матери, было совершенно немыслимым. Оливье Дербле вернулся гораздо раньше, чем обещал. К удивлению Мелани, его сопровождала женщина, обладающая яркой внешностью. Не старше 40 лет, темноволосая, с красивым бледным лицом, она была одета в короткое расшитое пальто, под которым скрывался красный жакет с помпонами и черное шелковое платье, совсем простое, зато отлично скроенное. Тяжелая корона густых курчавых волос заставляла ее держать спину прямо и чуть откидывать голову назад, что придавало ей высокомерный вид. На шее у нее алело простое коралловое колье. Сняв перчатки, женщина обнажила изящные белые руки. На пальце блеснуло великолепным рубином золотое кольцо в крапановой оправе. Пока Мелани пыталась определить, не королева ли Испании пожаловала к ней в гости, дама, не позволив своему спутнику представить ее, заявила естественным для нее величественным тоном, как если бы действительно была коронованной особой. «Меня зовут Жанна Ланвен, и я настояла на том, чтобы самой на вас взглянуть. Подойдите к свету, чтобы мне было лучше видно». Мелани слыхала про эту портниху, недавно открывшую мастерскую, но уже успевшую прославиться и имевшую возможность подбирать себе клиенток. Даже Альбина при всей своей красоте так и не смогла добиться, чтобы ею заинтересовалась мадам Ланвен. Подчиняясь приказаниям, Мелани поворачивалась так и эдак и готова была провалиться сквозь землю от смущения, так как знаменитая мастерица тут же сдернула с нее кашемир, призванный скрыть неприглядный наряд. В ответ на ее тревожный взгляд Дербле проговорил с улыбкой: «Я предупредил, что вы настаиваете на анонимности, дорогая. Мадам Ланвен не задавала лишних вопросов. Я просто продиктовал ей ваши размеры и заказал несколько платьев». «Платье — это не морковь на рынке, по крайней мере, у меня», — фыркнула испанская королева. «Тем более для мужчины. Этого я бы выставила вон, если бы мы с ним не были друзьями. Что ж, вкус у него есть, хотя, на мой взгляд, самый зачаточный. К тому же я не могу творить на пустом месте». «Ну же, Жанна», — поторопил ее молодой человек, — «что вы думаете?» Она ослепительно улыбнулась. «Только самое хорошее, друг мой. Я рада, что вы привезли меня сюда. Это молодая дама. Кстати, мадам или мадемуазель?» «Мадемуазель», — поспешила ответить Мелани. «Замечательно. Вот я и говорю. В былые времена мадемуазель могла бы позировать Томасу Гейнсборо. Для полной восхитительности ей недостает одного — хорошего наряда. Ну и прически. Не беда. Я нарисую прическу, которую ей легко сделает горничная. Она достала из кармана пальто блокнот и карандаш и быстро набросала 2-3 эскиза. Широко улыбаясь растерянной клиентке, она успокоила ее. «Уже завтра у вас будут очаровательные вещицы. Вы отвезете меня, Оливье?» «Разумеется, дорогая Жанна. Не знаю, как вас благодарить за согласие побывать здесь. Эту услугу я никогда не забуду». Они исчезли так же быстро, как появились, и Мелани снова закуталась в шаль. Этот визит, произведший на нее сильное впечатление, был все-таки не тем, который ей посулил Дербле раньше. Теперь, прощаясь, он пообещал, что снова будет у нее между 6 и 7 часами вечера.